Вот уже месяц мне удавалось скрывать от окружающих свою беременность. Лето в этом году выдалось прохладным, так что несколько слоев легкой одежды вполне маскировали уже обозначившийся, но все еще небольшой живот. На работе помогала судейская мантия, словно специально предназначенная для сокрытия подобной тайны уже не молодой судьи Кузнецовой. Никто ни о чем не догадывался. Ни коллеги, ни Машка, ни Надка с Сашкой. Я и сама не знала, что именно с таким упорством скрываю. Решение рожать было принято уже давно. Точнее, я не принимала его осознанно, а просто плыла по течению, ничего не делая, словно в ожидании, пока делать что-либо уже станет поздно. Сейчас уже было не просто поздно, а очень поздно. Врач в женской консультации, в которую мне все же пришлось сходить, поставила мне срок 16 недель и упрекнула с тревогой в голосе. «Что же вы, мамочка, так поздно на учет встаете? В вашем возрасте всякие осложнения бывают. О себе не думаете. Так хоть ребеночка пожалейте». В своем странном состоянии полуанабиоза, в котором я находилась, у меня никак не получалось жалеть ни ребеночка, ни себя. Я описывала это странное для себя состояние словами героини из сказки «Марья Искусница», которая под влиянием наложенного на нее колдовского заклинания только и могла что повторять. Что воля, что неволя, все равно. Вот именно так я себя и ощущала. Хорошо еще, что токсикоз, мучивший меня больше месяца, бесследно прошел. Чувствовала я себя вполне хорошо. И аппетит вернулся. Так что теперь по утрам я могла спокойно пить кофе с пирожными, поставляемыми Машкой. Мой помощник Дима, обычно отвечающий за пирожные, сыграл свадьбу и отбыл в медовый месяц на Мальдивы. Его отсутствие создавало мне рабочие проблемы, но позволяло сохранять свой секрет. При Диминой глазастости скрыть беременность я вряд ли бы смогла. Как говорили в другой детской сказке, он отличался умом и сообразительностью. Конечно, нужно было, во-первых, признаваться родным, во-вторых, ставить в известность начальство, ибо на работе никак не могло не сказаться то, что через 3 с лишним месяца мне предстояло отправиться в декрет. В-третьих, начать хотя бы как-то готовиться к предстоящему событию и планировать будущую жизнь. А в-четвёртых и в главных, собраться с мужеством и поговорить с Виталием. Прощать его и возвращаться к нему я не собиралась, но сообщить про ребенка была обязана. Именно из-за того, что я никак не могла найти в себе силы на этот 4-й пункт, я ничего не делала и по остальным. Каждый день, ложась в постель, я обещала себе, что завтра схожу к Плевакину, поговорю с Сашкой, позвоню Надке. Но день шел за днем, а все оставалось по-прежнему. Я с огорчением признавалась сама себе, что беременность лишила меня воли, которой всегда славилась судья Кузнецова. В очередной такой вечер пятницы я дала себе честное слово, что завтра выполню хотя бы 1-й пункт из намеченного. Но, встав утром, снова начала трусливо уговаривать себя отложить объяснение с родными на потом. Чтобы отвлечься от тревожных мыслей и найти хоть какое-то оправдание своему бездействию, я принялась за генеральную уборку. Это означало, что нужно разобрать несколько шкафов. Так как я всего месяц как вернулась в свою съемную квартиру, из подаренных мне Виталием хором в жилом комплексе «Район», а значит, недавно развесила всю одежду и разложила вещи, никакая другая уборка мне не требовалась. Чтобы в этом убедиться, нужно было всего лишь открыть дверцы шкафа. Бушевавшая во мне энергия, между тем, требовала выхода, поэтому я с усердием принялась разбирать стоящий в прихожей комод, в котором хранились зимние шапки, шарфы и перчатки. Вещи оттуда на новую квартиру не переезжали, а потому лежали в художественном беспорядке. Выдвинув ящики, я вывалила все их содержимое на пол, протерла дно и стенки влажной тряпкой, постелила пергамент, разложила саше с лавандой и начала аккуратно складывать вещи обратно, сортируя по цветам и частоте носки. Попутно в руки мне попадались какие-то бумажки в попыхах, спрятанные в ящике по принципу «с глаз долой, из сердца вон». Даже фантики от конфет попадались. Но это было уже Сашкиной работой. Принеся мусорный пакет, фантики я отправляла туда. А остальные бумаги пробегала глазами, сортируя на нужные и ненужные. К первым относились счета на квартплату. Разумеется, давно оплаченные, но все-таки зачем-то хранимые. Расписки хозяйки жилья, подтверждающие, что я вовремя внесла арендную плату. Медицинские справки, выданные мне, когда я по настоянию Виталия прошла полную проверку своего здоровья. При виде справок мысли свернули на Миронова, обостряя уже ставшую привычной боль глубоко в груди. Как же мне с ним было хорошо. И как же жаль, что, подходя друг к другу практически по всем параметрам, мы не смогли совпасть в главном — понимании, что такое хорошо и что такое плохо. Ненужным, то есть отправляемым в мусорный пакет, становились, кроме фантиков, рекламные объявления, вытащенные из почтового ящика и почему-то не выброшенные сразу, купоны на скидки в близлежащих магазинах и прочая подобная ерунда. Развернув очередную бумажку, я пробежалась по ней глазами, хотела скомкать и остановилась, не веря собственным глазам. Это была повестка из налоговой инспекции на Сашкино имя. Датированная еще 10 июля, то есть месяц назад. И что? Моя самостоятельная дочь даже не сочла нужным мне об этом рассказать? Ходила она туда или нет? В чем именно заключалась проблема? И решилась ли она за прошедшие 4 недели? Ответов на эти вопросы у меня не было. И, признаться, они крайне меня тревожили. Все мысли о том, как половчее сообщить о своей беременности, тут же выветрились у меня из головы. Кое-как распихав оставшиеся на полу вещи по ящикам, я уселась на кухне и попыталась взять себя в руки, выстраивая план действий. Первым делом необходимо с кем-нибудь посоветоваться. Еще 2 месяца назад я бы сразу позвонила Миронову. У него, как у любого крупного бизнесмена, были связи в налоговой. Он легко выяснил бы, что именно происходит. Но побороть свою гордость и набрать знакомый номер телефона я не могла. Останавливало меня еще и то, что Виталий до сих пор не знает о ребенке. Если я попрошу о помощи, то он сразу же назначит встречу под предлогом необходимости во всем разобраться, а приехав, сразу же обратит внимание на мой уже вполне оформившийся живот. Кем я буду выглядеть в его глазах в таком случае? Обманщицей и вруньей. Несмотря на тревогу за Сашку, такого я себе позволить не могла. А потому позвонила человеку, всегда выручавшему меня в трудных ситуациях, до того, как в моей жизни появился Виталий Миронов, то есть Косте Таганцеву. Выслушав мое сообщение о том, что мне нужна срочная помощь, которая должна остаться секретом для Натки, высказанная весьма тревожным голосом, Таганцев все понял и уже через час был у меня. «Ты что, Натке, сказал? Куда сорвался?» Спросила я, сожалея, что ворую бесценное время, которое Костя мог провести с семьей. «А что я мог сказать? Что на работу дернули?» — сказал он. «Это уже давно никого не удивляет». «Прости, у тебя, наверное, планы были», — покаялась я. «Вы же вроде в деревню собирались Сеньку проведать». «Сенька завтра со своей подружкой и ее бабушкой в город собирается, так что их Ларкина мама заберет. Мы на этой неделе от деревни свободные. Собирались в зоопарк Настеньку отвезти. Она уж очень просила снова зверей посмотреть. Так Натка и сама справится». «Чего случилось-то, Лен?» Я молча протянула ему найденную Сашкину повестку. Лицо у Кости моментально стало собранным и серьезным. Сняв ботинки, он прошагал в кухню, отодвинул стул и основательно уселся, что было признаком максимальной сосредоточенности. «Так повестка, а не приглашение», — сказал он, прочитав врученную ему бумагу до конца. «Прости, что?» — Часто сотрудники налоговой просто звонят и приглашают на беседу. Такие приглашения редко присылают письменно. Ну и такое бывает. Тогда в них указано «просим явиться» и тому подобное. А в этом случае мы видим именно повестку о вызове на допрос, оформленную в виде официального документа за подписью руководителя и с печатью инспекции со строгим требованием явиться для дачи показаний. От всех остальных приглашений можно отказаться. Сама понимаешь, что ответственность за неявку не наступит. А от этого отвертеться уже сложнее. Хотя принудительного привода в случае неявки все равно нет. Налоговые органы вызывают на допрос только в рамках налогового кодекса, который такой процедуры, как привод, не содержит. Вот если дело об административном нарушении заведено, тогда да. Но об этом должны были уведомить. Да и в этом случае можно не идти. Штраф 1000 рублей. Она ходила туда или нет? Понятия не имею, призналась я. Я вообще ничего об этом не знала. Сашка мне ни слова не сказала. Я просто стала сегодня комод разбирать и нашла. Причину знаешь? Нет. Возможно, это просто налоговая проверка. Статистика ЭФНС и Верховного суда уже который год рапортует о росте доначислений по результатам налоговых проверок. Количество контрольных мероприятий падает, зато их результативность растет. Плюс сейчас еще всех блогеров проверяют и трясут. Как весной взялись за них, так и не оставляют эту работу. Господи, сколько ж я ее предупреждала, что такая бесконтрольная деятельность сейчас чревата неприятностями. Но все ведь как о стенку горох. Костя снова внимательно поизучал лежащую перед ним бумагу. Тут написано, что ее вызывают, чтобы получить ее показания в отношении нее самой как налогоплательщика. И речь идет о 280 тысячах недоимки. «Откуда такая сумма, ты тоже без понятия?» «Без малейшего», — горько подтвердила я. «Как самозанятая, она зарегистрировалась 2 месяца назад. На этом я настояла. Но что там с налогами, непонятно». «Да и не могла такая сумма набежать за 2 месяца. У самозанятых потолок дохода 2 400 000». А значит, налог максимально может быть 144 тысячи, а тут в 2 раза больше. «Надо разбираться», — сказал Костя. «Это самое очевидное, что предстоит сделать». «Кость, а ты понимаешь, в чем основная претензия налоговиков к блогерам? Я все хотела разобраться, из-за Сашки, разумеется, да так руки и не дошли. Как же я сейчас сама себя за это ругала». В последний год я совсем забросила дочь. Сначала погрузилась во внезапно свалившуюся на меня неземную любовь и купалась во внимании со стороны богатого, любимого мужчины. Потом была занята переездом. После погрузилась в переживания, связанные с обстоятельствами нашего с Мироновым разрыва. Перебиралась на старую квартиру. Зализывала раны. Да тут еще и беременность. Как же я могла выпустить из виду Сашку с ее юношеской увлеченностью и отсутствием жизненного опыта? Как допустила, чтобы она вляпалась в серьезные неприятности? Все это я думала про себя, но, видимо, мои мысли без труда читались на моем лице, потому что Костя накрыл мою ладонь своей рукой. «Даже не смей думать, что ты плохая мать. Лена, у каждого человека свой путь. И шишки каждый набивает сам. Но вспомни, сколько раз Надка вляпывалась в неприятности, и ты кидалась ее спасать. Теперь просто пришло время помочь Саньке. Конечно, знать бы, где упадешь, соломки бы подстелил. Но в случае с Надкой ты же никогда не думала, что сама виновата. А на ее бестолковость сердилась и все равно помогала. Вот и в этот раз так будет». Разумеется, Костя был прав. «Рассказывай», — велела я ему, вытерев непроизвольно выступившие слезы. Что там не так с блогерами? С начала весны Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел в отношении известных российских блогеров. Все они оказались связаны с уклонением от уплаты налогов. Точнее, основная претензия налоговиков к блогерам заключалась в использовании схем по дроблению бизнеса. Первой стала известная блогерша под сетевым псевдонимом «Вовчик», которая, по версии прокуратуры, не отдала в государственную казну свыше 300 миллионов рублей. Следующей жертвой правоохранительных органов стала блогер Ирина Аброшина, недоплатившая 120 миллионов. В скором времени опубликовали так называемый черный список инфо-цыган, в который попали 32 российских блогера-миллионника. Туда входили известные певцы и певицы, мастера макияжа, ведущие телепрограмм, психологи-коучи, которых объединяли лишь раскрученные сети с миллионами подписчиков и сбором денег онлайн. К концу весны жареным запахло по-настоящему. Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам нескольких компаний, учредителями которых выступали сетевые знаменитости. Разумеется, внимание на их деятельность правоохранительные органы обратили не вчера, рассказывал Таганцев. Я внимательно слушала. Выездная налоговая проверка в отношении многих из них длилась по году и больше. И участие в ней принимали не только налоговики, но и сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Москве. Да и вообще, весь этот ажиотаж трудно считать внезапным. Методами оптимизации налогообложения, применяемыми физическими лицами, государство интересовалось и раньше. Я взяла лист бумаги, чтобы помечать основные моменты. Чтобы спасти Сашку от неприятностей, мне нужно разбираться в этом деле во всех его юридических тонкостях. Основная причина претензий со стороны налоговой крылась в так называемой дроблёнке, то есть искусственном перераспределении выручки, полученной от блогерской и прочей медийной деятельности, на несколько отдельных юридических лиц налогоплательщиков, которые так или иначе были подконтрольны самому блогеру. Это позволяло компаниям находиться на специальных режимах налогообложения с более низкой налоговой нагрузкой. В частности, уходя от уплаты НДС. И если в других отраслях народного хозяйства работа по отслеживанию этих схем давно поставлена на поток, то теперь в условиях нарастающего дефицита бюджета у государства дошли руки и до блогеров, не создающих конечного продукта, но зарабатывающих в интернете сотни миллионов рублей. Суммы налоговых претензий вызывали удивление тоже только на первый взгляд. Если на спецрежиме блогер платил 6% от дохода, то при признании всего бизнеса единым все выручки объединялись в одно, а потому облагались НДС – это 20%, налогом на прибыль – еще 20%. Плюс штрафом в 40% и пени. В итоге со 100 рублей выручки претензии могли составлять около 65-70 рублей, что при обороте, скажем, в 500 миллионов рублей составляло 300-350 миллионов недоимки. При этом, если раньше подобные истории заканчивались уплатой налога и прекращением уголовного преследования, поскольку ущерб государству был возмещен, то теперь параллельно возбуждаются и уголовные дела с другим составом преступлений. Легализация денежных средств, полученных преступным путем. Статьи 174, 174.1 УК РФ, предполагающие до 7 лет лишения свободы. Или незаконное создание юридических лиц. Статья 173.1 УК РФ, до 5 лет. Перечисленные уголовные дела не подлежат прекращению в связи с возмещением ущерба. Вот в чем штука. Продолжал объяснять Костя. Впрочем, это я понимала и без него. И услышанное не нравилось мне настолько, что просто волосы на голове зашевелились от ужаса. Получается, что правоохранительные органы даже в случае признания вины и выплаты недоимки получали возможность оценить весь бизнес за последние, скажем, 10 лет. А значит, до того, как признавать свою вину и кидаться возмещать ущерб государству, требовалось продумать все возможные правовые последствия своего признания и выстроить линию защиты, которая позволяла бы снизить риск возбуждения попутных уголовных дел. Так ходила моя дочь в налоговую или нет? Призналась в чем-то или нет? Согласилась с выставленной недоимкой? Решила ее выплатить? Вот ведь бизнесменша малолетняя. Ни о чем с матерью не считает нужным советоваться. «Одного я не понимаю», — нарушил мои размышления голос Таганцева. «Все, что я тебе рассказал, никакого отношения к нашей Саньке не имеет. Вот в чем дело». «Почему?» — не поняла я. «Да потому что никакого дробленого бизнеса у нее нет. Она как самозанятая-то зарегистрировалась всего 2 месяца назад. ИП не открывала. Учредителем обществ с ограниченной ответственностью не является. Никакие денежные потоки никуда не распределяла. Да и обороты у нее, прямо скажем, не миллионные. С чего бы вдруг такое пристальное внимание к обычной студентке с жалкой сотней подписчиков?» «Не вижу никакой потребности в конспирологии», — пожала плечами я. «Мне как-то попадались данные, что около 97% российских блогеров сотрудничают с рекламодателями именно как физические лица. Статус самозанятых имеет, если я не ошибаюсь, около 2% владельцев аккаунтов в соцсетях, а индивидуальными предпринимателями и вовсе оформлено менее 1%. И этот формат, при котором блогер работает именно как физическое лицо, совершенно законен. Просто в этом случае налог выплачивается в размере 13%. Обычный подоходный. Я много раз говорила Сашке, чтобы она имела это в виду. А она, видимо, пропускала мимо ушей. Вот и накопились неуплаченные налоги». «Ага. 97 человек из 100 работают по-черному. И именно к Александре Кузнецовой вдруг возникли претензии, да еще столь серьезные, чтобы вызвать ее не для беседы, а сразу на допрос». С нажимом парировал Костя. «Лена, ты точно ничего странного в этом не видишь?» «Она в последнее время подвязается на проектах Киры Плиновской», — подумав, предположила я. «А Кира вполне себе та щука, за которой могут охотиться правоохранительные органы, для этого ловя в свои сети карасей типа моей Саньки. Иного объяснения я не вижу». «Возможно, это так, и иного объяснения нет», — согласился Костя. «Но может и есть. Потому что мелкий и никому не нужный блогер Александра Кузнецова, дочь федерального судьи Елены Сергеевны Кузнецовой, к слову, недавно крупно поссорившийся с бизнесменом Виталием Александровичем Мироновым, имеющим очень неплохие связи и виртуозно ими пользующимся».